Алло. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Здрасте. Светлана Александровна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Сергеевна, это вы? Да, давайте как-то подинамичнее. Давайте я сама решу. Без ваших ну, советов. Ну, давайте, давайте уже, вещайте. Задолженность перед Альфа-банком 37 880 рублей. В течение суток вы должны долг оплатить. Когда поступает оплата? Никогда. У вас права выбора нет, оплачивать или не оплачивать. Вы платить будете в любом случае. Ага, скажите мне. Поэтому в течение суток вы должны оплатить. Внимательно слушаю, когда поступает оплата и с чем Никогда. Связана ваша просрочка. Никогда не буду платить. Просрочка связана с тем, что не хочу вам платить. Дарья Сергеевна, вы знаете, вы давайте серьезнее настроитесь на диалог, хорошо? И я очень серьезно. Вы думаете, я сейчас уже шучу, что ли? Уже не актуально это, понимаете? Ну, а вы думаете, мы будем слушать, что вы платить не будете? Платить вы будете, поверьте мне. Ну, докажите никуда мне. Никуда от этой оплаты вы не денетесь. Я должна вам доказывать, вы ошибаетесь, никто ничего доказывать здесь не собирается. Вы пойдете и оплатите ага. за должность. Да, да, да. Мне сколько уже просрочка? Больше 180 дней? Мне каждый говорит, вы оплатите, вы оплатите, вы пойдете и оплатите, а я как не платила, так и не плачу. И что дальше, я не понимаю, и все вы думаете и на все, этом? Да, на все, этом ваши да, способности да, к взысканию хорошо, закончились. Хорошо, пусть будет по-вашему, но еще раз повторяю, пойдете и оплатите. Да, да, да, продолжайте в это верить. Во-вторых, если в течение суток 37 880 ага, рублей не поступает на счет банка, значит, ваш долг мы, скорее всего, продадим коллекторскому. О, отлично, только не продадим, а переуступим право требования. Теть, но вы же деловой разговор ведете, продают селедку на рынке. А это договор цессии, договор переуступки права требования. Ну, чё ж вы колхозница такая? Теперь еще раз повторяю, что долг ваш, скорее всего, будет продан. Отлично, это идеальное решение. И по сессии комментарии на потом оставьте. Вот это вот отличное решение, я очень рада. Где поменяется кредитор, поменяются реквизиты, и на основании 395 статьи требования, на основании 395 статьи уже третье лицо имеет право начислять проценты. Ага, если только третье лицо имеет банковскую лицензию. Теть, ну чё ж вы такая глупая, я не пойму. Все хорошо, Дарья Сергеевна. Да у меня все прекрасно. Замечательно, что у вас все прекрасно. Это вы сидите там, колхозница, переуступить законов не знаете? Все? Да, вы замолчали? Закончили? Так вот, послушайте внимательно. Начислять неустойки какие-то может только та организация, которая имеет банковскую лицензию. В нашей стране коллекторские агентства лицензии банковской не имеют. Они не имеют права начислять мне. Они вот как у вас купили какую сумму, то с меня и будут взыскивать. Понятно? Чего заглохло? Да, да, да. Да, да, да. Высказались? Да, да, да. Можете продолжать. Теперь не владея информацией, не озвучивайте ее под запись разговора, это будет намного лучше для вас. Обосраться прям. И сейчас, по факту нашего с вами разговора, звоните всем своим знакомым, друзьям, родственникам, да зачем? Объясняйте ситуацию и перезанимайте данные деньги. Да у меня есть деньги, я их просто вам платить не хочу. Перестаньте вы, пожалуйста, если бы у вас были деньги, значит, вы бы не вели себя вот таким вот образом. Это раз. Во-вторых, ага. Также сейчас идите устраивайтесь на работу. Я работаю прекрасно. Идите, работайте, уборщицы, мойте полы по организациям. Ой, господи, а чё ж вы вот не последовали этому совету и пошли на вот эту вот конченую работу? Звоните, попрошайничайте, а? Добропольский край, город Пятигорск. О, опять несуществующая выездная группа? Да, адрес актуальный, я уже 180 дней ее жду. А особенно сейчас в условиях карантина, куда вы там поедете, тетя? Тебе в скрипте, дури, написали, не херню нести, вот ты ее и несешь. Куда они поедут? Тетя, максимум, куда они поедут, это на своих стульчиках, от столика к окошку. И то, если у вас офис работает. А судя по тишине, в которой ты сейчас сидишь, ты мне из дома звонишь с диванчика. Вы высказываетесь, высказываетесь. Я подожду, никуда не тороплюсь. И что вы Тетя думаете, что вы сейчас дебильная, говорите, как... к вам-то вы Вот, ошибаетесь. блин, я не знаю, где вас вот таких вот набирают. У вас важности, я прям не знаю, куда деваться. А по факту-то вы не ничто. Даже не никто, а ничто. Все, да, можете продолжать поток бреда своего. Звонки теперь, как вам поступали, так поступать и будут в рамках Да, это не 230-го страшно. федерального закона. Могут звонить как вам, так и на ваши контактные номера, в том числе, если Звоните, вы задолженность свою не звоните. оплачиваете. Я не думаю, что вашим знакомым, либо Да родственникам моим могут поставить знакомым ваши срать звонки. на вас и на Вы ваши звонки абсолютно. Дарья Сергеевна, да не говорите вы за всех, хорошо? Не Так вы говорите, вот это никому и не вам звоните. сказано. Вы звоните Это вам будет исключительно по тем сказано. номерам, Я которые говорю, вам я не нужно ни оставила в перебивать, качестве хорошо? контактных, а на контактные Остановитесь, я номера еще вы раз ни разу повторяю. не звонили. Я же Вы знаю. ожидаете последствия, Да вот ожидаете. сейчас сяду, Так как буду ждать, потому что мне тупая прекратите тетя всего сказала, доброго. что мне нужно Всего делать. доброго, до Всего свидания, злого. ожидаете Пока, последствий. тупица. Алло. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России. Наш разговор будет записан. Переведи на оператора. К сожалению, вас не слышно. Переведи на оператора, чертов робот. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Ческа Борисовна, это вы? Да. Меня зовут, собственно, Ирина Сергеевна, старший специалист Сбербанка России. Вам звонки сейчас поступают по поводу карты кредитной с лимитом 50 тысяч рублей. Здесь сейчас есть задолженность суммы 8030 рублей по кредитной карте. А по графику можно уточнить, по какой причине у вас не получается сделать оплату? Ранее с сотрудниками разговаривали? Вы Никогда не отказывались от оплаты в никогда не установленные сроки? разговаривала. Да, я отказываюсь от оплаты. Так а с чем это у вас связано? Не хочу вам платить. Так вы с банком подписали договор, пользовались денежными средствами. Ну и что? Но у вас договор просто уже перешел в другое подразделение позднего сбора. Там, соответственно, вам могут сейчас выставить полностью уже сумму досрочно одним платежом. Если банк вам выставит полностью сумму, это на сегодня 52 875 рублей 15 копеек, вы каким способом будете ее оплачивать? Никаким. Так а по какой причине вы просто отказываетесь и меняете Говорю, не условия хочу кредитного вам договора? платить. А последствия неоплаты вы понимаете по Да, вашей кредитной понимаю. карте? Ну, соответственно, мы вынуждены тогда зафиксировать отказ, если вы просто не хотите вносить платеж. В одностороннем порядке условия кредитного договора вы не можете изменить, согласно 311 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому, если у вас договор перейдет уже, соответственно, в суд, будут передавать документы, согласно 229-му федеральному закону, то есть либо будет арест имущества, либо, соответственно, принудительное списание также и выплата. Пока у вас платеж также не поступит, я вас уведомляю о том, что коммуникации, звонки и смс-сообщения будут поступать на основании 250-го федерального закона. По контактным номерам скажите, пожалуйста, мы с вами по каким можем связываться в случае необходимости? А вам этого недостаточно? На который позвонили, вот этот телефон. Ну, естественно. Прошу, адрес у вас сейчас фактического проживания какой на данный момент? Не изменился. Хорошо. В случае я фиксирую отказ от оплаты, восстановленные банком сроки, о последствиях я вас предупредила. Вот Пока. и до свидания. Долго. Алло. Добрый. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр Сергеевич из Банка Восточное отдел досудебного взыскания. Я говорю с Анной Александровной. Да, фамилию свою назовите. Филатов меня по фамилии. Вот. Информирую вас то, что у вас 7 759 дней просрочки и задолженность в размере 21 тысячи рублей. По какой причине еще не выплатили? А зачем? Как понять, зачем? Вы заключали контракт с нашим банком, договор. Ну что, я на него наплевала, на этот контракт, больше 700 дней назад. Разве ну, я непонятно? Вижу, что больше 700 дней назад. Ну, просто таким образом вы нарушаете законодательство Российской Федерации. Какое? В принципе, вы судья, чтобы определить законодательство? 319-й закон ГК РФ, почитайте. Вот. А, 319-й Так что, закон когда у вас будет ГК выплата? РФ. Никогда. В плане, как понять, никогда. Погуглите, как это значит. Вас, то есть, не интересует, какие у вас будут последствия после Никаких. Этого? Никаких, вы уверены? А по какой причине никаких? Потому что я так уверена. Ага, у вас какие-то весомые причины для да. этого? Так верить? Какие? Но мне вам обязательно это рассказывать? Ну да, если вы не выплачиваете вы как-то можете то кардинально даже повлиять на ход данной задолженности? На ход данной задолженности я могу повлиять, конечно. Ага. Же. Да вы же я звонилка могу обычно. Ознакомьтесь со статьей 165.1 Гражданского кодекса, как требования у нас в стране выставляются. Ну, вы мне статьями не тыкайте. Просто либо уже ваше дело будет в суд переходить, либо вот в коллекторскую контору. Тут уже просто не вам выбирать. Да, вообще без разницы, вот. Что если вы будете просто делать. Если вы не выплачиваете, то будет уже передача вашего дела. Мне без разницы. 20 тысяч как бы небольшая сумма. И за 760 мне без разницы, дней, что вы делать будете. 2,5 года. Не я нужно даже со бы, мной, не знаю, не работая, выплатил бы. Не нужно со мной советоваться. Я не против. Делайте все, что нужно. Ой, я с вами не советую, я ну, требую а за... как бы этой суммы. Да я срала на вас, на ваши требования и на ваш банк. Ну тогда зачем кредит в нашем банке брали, если вам срать на когда ваши требования? Когда дебилы дают, почему бы не брать? Ага, то есть вы ставите себя выше всех, это так конечно, понимаю, да? Конечно, естественно. Ну, только вы не понимаете вытекающие отсюда последствия. Да нет никаких, вот. 760 ну, ладно, вам... дней, никаких последствий нет и не будет. Ну скоро это пока, вы не радуетесь. Угу. Скоро что наступит? СИД. СИД? Да. Это что такое? Погуглите. Нет, ну вы мне расскажите, я же на рабочем компьютере, я не могу гуглить. Ну и сколько вы мне платите за то, что я буду повышать вашу юридическую грамотность? Сколько вы мне платите? Да. Я вам расскажу, вы что мне такое. Вы пока ничего не платите, ваши долги. Сколько есть. Вы мне заплатите за повышение вашей юридической грамотности? Я расскажу вам, что такое СИД. Вот, я вам платить ничего не буду, ну, так тогда как вы уже сами должны заплатить, как говорится, по факту моему банку. Вот. Вашему банку. Само собой. Обосраться. Да, я сотрудник этого банка, тут все сотрудники этого банка. И всем как бы на вас насрать в этом банке. Да ну не скажите. Ну все, вот, давайте отказ от оплаты шлепайте и все. Ну к чему хорошо, размазывать этот разговор? Хорошо, я поставлю вам отказ от оплаты. Конечно же, я поставлю. Вы не переживайте. Или у вас, как у проститутки, поминутная тарификация? Не, я за минуту не плачу, не волнуйтесь. А, ну все, тогда давайте прощаться. Ага, хорошо, я поставлю отказ от погашения. Ага, пока. Всего вам хорошего. Не скучайте, до свидания, не болейте. Пока. Да-да. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Специалист Ардаширова Наталья Александровна. Диалог тут записывает. Христа на вас нет. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, я могу услышать? Нет. Вам знаком такой человек? Не ваше собачье дело. Для таких, почему как вы, так вы есть отдельный котел в аду, которую в святой праздник звонят попрошайничать. Хорошо, я вас услышала. Скажите, лучше бы поняла. Вам знаком такой человек? Не твое собачье дело, я тебе сказала. Научитесь для начала да разговаривать. Да в жопу иди. Вроде по голосу взрослый человек. В жопу иди. Хорошо, кем нормально? Хорошо, вот молодец. Алло. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Разговор записывается. О, Силберт, меня зовут Раков Алексеевич. Наш разговор записывается. Здравствуйте. Здрасте. Звоню по поводу Светланы Юрьевны. Это вы? Да. Светлана Юрьевна, очень приятно. Я звоню по поводу вашей задолженности по банку ОТП. Остаток по долгу 3368 рублей 59 копеек. По договору переуступки права требования ваш долг был передан нашей организации для взыскания. Вашим новым кредитором являемся мы, ООО «Филберт». Должность вашу необходимо оплатить в полном объеме до 30 апреля. Готовы полностью долг закрыть? Нет. Не готовы, да? То есть отказываетесь от добровольной оплаты. Я вижу, с 16 года не платите ничего, да? То да ваше-то какое дело? Вы меня уведомили о том, что произошла переуступка права требования? Да мы все, что нужно сделать, было уже сделано. Ну тогда, да? Пожалуйста, предъявляйте, пожалуйста, свои права требования финансовому управляющему. Хорошо? Потому что уже на 25 мая назначено слушание по банкротству. Ну понятно, то есть решения суда у вас еще не было. Вам нужно знакомиться этими фиктивное банкротство и преднамеренное банкротство, да? Ага, обязательно. И вот это вот рассказывайте все финансовому управляющему, а не мне. Должница, не говорите. Истеричка. Я говорю так, как я считаю нужным. Понятно тебе, курица? Тупорылая. Ты со мной перешли. Такие, как вы, ты общаться не могут. Что вы себе позвали? Ну все, давай, отползай обратно в свое дупло и курица. Алло. Алло. Ну, говорите. Алло, здравствуйте. Меня зовут Ермонова Алена Алексеевна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Звонок в Саульфбанк. Разговор записывается. Дарья Сергеевна, разговариваем. Со мной. Звонок по поводу невыполнения вами договорных обязательств перед Альфа-банком. Задолженность по кредитной карте в размере 5000. 879 рублей 53 копейки. В течение суток вам необходимо внести полную оплату до 8 апреля 2020 года. Поясните, что предпринимается вами на полное погашение. Ничего. На каком основании ничего? Ну а зачем мне что-то предпринимать? Меня сложившаяся ситуация устраивает. Какая у вас сложившаяся ситуация? Проживаете вы по месту регистрации? Да. Вот вы даже ранее, вот даже в марте говорите, вы работаете. Почему вы удерживаете денежные средства в Альфа-банке? Потому что не хочу я вам платить. То есть, смотрите, вы изначально взяли кредит, данную, да, кредитную карту, с целью того, что не собираетесь оплачивать свои, вот правильно? Да. То есть умышленно? Да. Документы сюда вам не приходили еще? А в судебном приказе? Я его уже отменила. Дарья Сергеевна, работаете вы официально? Да. Официально. Смотрите, есть риск сейчас, когда я буду еще раз писать ходатайство о переводе вашего... Ходатайство, девушка, ходатайство. Да, это я, Сергеевна, не перебивайте, пожалуйста. Говорите правильно. Нет, я правильно сказала, Дарья Сергеевна. Ходатайство, а не ходатайство, правильно говорить. Какой сотрудник, девушка? Вы подумайте, какую чушь вы несете. В стране карантин, какой сотрудник? Мне 180 дней ваши сраные сотрудники обещают выезд, и никакая падла не приехала. Ты что несешь, конченая ты транда, блин?